Прочитаю послание к римлянам, 10 глава, 15-16 текст. «И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующего мир, благовествующего благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Братья и сестры, почему я избрал это место? Оно мне было очень по сердцу в этом году, потому что сам нуждался в такой как бы поддержке Господней, как-то группу ободрить, настроить на то, что впереди может быть и трудности, и благословения. И смотря на это слово, что Господь через апостола Павла к римской церкви говорит и показывает общедоступность в таком простом выражении, цитируя Иаиля из 2 главы 32 стих: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И вряд ли можно, друзья, нам предложить что-то проще, что-то более лучшее, чем вот в этом приглашении. Нет различия. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но и далее в 14 стихе здесь как бы звучит для нас серия вопросов. Как? Как призывать? Как веровать? Как слышать без проповедующего? И здесь нужен впереди, должен идти проповедующий, а потом будут слышащие, и будет потом и плод. Будет потом и призывающий, будет тот, который веровать будет от слышанного слова. И оно так как-то ободрило, и мы, друзья, беседовали, это первый день на катере нашем, и мысли такие были, что, Господи, как Павел сокрушался, говоря здесь в 16 стихе, в таком сокрушении, но не все послушались, не все израильтяне. И опять те слова повторяет пророчество Исаии, повторяет, говорит, что кто поверил слышанному от нас? Это, друзья, сама постановка вопроса такая, немногие. И слушая братьев здесь, где-то много покаяний, крещения, здесь не так, по-другому. Здесь люди не живут в чумах, где мы совершаем служение на реке Вах. Здесь люди живут в поселках. Некоторые есть цивилизация, погрязшая в пьянстве. Родители до того запиваются, что им некогда и на детей обратить внимание. Они бывают по трое суток и больше хлеба не видят. И вот Господь, друзья, желает, чтобы мы могли принести им. Принести, но когда нет покаяния, нет таких видимых фактов, как-то уныние. Господи, а может быть и не стоит. И я опять вспоминал это слово, ведь вера-то, она должна родиться от слышанного. А как, если я не поеду, кто будет говорить? И Господь снова дает силы и напоминает Иаков в 5 главе 7 стихом такими словами, что «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Земледелец долго ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока не пошлет дождь ранний и поздний». Пока не пошлет. Долго ждет. И у меня так было в этом году. Дом такой приобрели напротив поля. Посеяли картофель. И вот у всех соседей вокруг взошло. А наши дети говорят: «Папа, почему-то у нас не взошло». И один говорит: «Мальчик, может быть, ночью выкопали, украли картошку нашу». Я говорю: «Ну, пойди посмотри». Пошел, посмотрел. Да нет, вроде не украли. А потом чуть позже взошла, и мы сделали вывод, что мы глубже посадили, чем все. И Иисус Христос когда-то ученикам говорил, чтобы поймать: «Заплывите на глубину». И всякое истинное служение, истинное учение, оно должно быть поглубже. Фундамент построен был крепким на Иисусе Христе. Оно закладывается дольше, но нам нужно ждать. И появится. Появится и будет. И вот Господь, друзья, так благословил, что Первый раз я был на севере в 91-м году, в марте месяце. Мы приехали в Томск, и там вот брат Саша говорит, ну, можно поехать в Стрежевой, можно в Сургут, куда билеты будут. Музыкант, которого мы ждали, он не смог приехать. И у меня так как-то вера пошатнулась. Ну, как мы поедем без музыканта? И уже так думал, ну, наверное, можно и не ехать. А брат, который со мной был, он недавно уверовал, он говорит, Саша, ты из верующей семьи, отец-служитель, неблагонадежный для Царствия Божия, взялся за плуг и озираешься назад. И вот мы поехали в аэропорт, тоже простояли с утра, и так молились, куда билеты будут? Билет попал в Сургут, выпал нам. И вот прилетев в Сургут, оказывается, мы не знали ни адреса, никого там. Нужно было, просто спросили у водителей, которые стояли, где верующие. И вот показали нам молитвенный дом, там где-то есть на юности, и вот туда прибыли. Так нужно было, они так ждали, томились, там ну, много видели не по слову Господнему. Как нам быть? Им так вот в немощи разъясняли, что-то говорили, есть такая у нас брошюра об очищении освящения, на память приводили, и они пожелали идти с нашим братством. Потом Рускинский, Лянтор, Когалым. И вдруг, говорит один брат, нужно в Ноябрьск поехать. Там сестра звонила, большая нужда, с Москвой связалась, может, вы туда поедете. Звоним этой сестре. А она говорит, а вы кто будете? Я говорю, евангельские христиане, баптисты. Да баптисты-то понятно, но вы регистрированные или отделенные? А я так растерялся, думаю, сейчас скажу, отделенные не примут. А она говорит, ты говори конкретно. Я говорю, отделенные, таких мы и ждем, приезжайте. Организовала сама там в дворце нефтяников, объявления развешали. И когда вошел в зал, друзья, у меня ноги задрожали, сердце забилось. Народу полно битком и галеркой, весь зал. А у нас нет музыки здесь, как будем петь? Это было чудо Божье. Мы начали проповедовать, и к нашему удивлению, начали души каяться. И сколько покаяний количественно, я не знаю. Пригласили к 3 часам на собрание к этой сестре. 4-комнатная квартира была переполнена. И собрание началось с 3 часов и закончилось уже к полуночи, и люди не хотели расходиться. Там же заявляли на крещение. Это было чудо Божье. Тогда радостно было нам приехать об этом свидетельствовать. Но здесь, на Вахе, друзья, положение иначе. Река-то небольшая, начинается с Енисейского водораздела и течет сюда на запад, с востока, 700 километров. Сабун, Калик-Йоган и множество рек маленьких, пасолами называют, впадает в нее. И там есть поселочки. И вот здесь, друзья, иначе положение. Здесь люди как-то не так сегодня воспринимают, но Господь благословлял в этом году и помог. Хотя некоторые мы могли засвидетельствовать и не обратились. Вот первый кадр, это поместили поселок Большой Ларьяк, где люди почти что не имеют работы, живут каждый своим промыслом. Те средства, которые дает им государство, помощь пропивается. И вот дети, первые наши посетители, они слушают, подарили им книжечки детские, слушают эту беседу об Иисусе Христе. Бывают и трудности, друзья, когда, может быть, не все так гладко, и нужно отправляться. Мы намотали канат на винт. Я вспомнил час, посмотрел на часы. Это было 10 часов утра, воскресный день. Кто-то пошел в чистой одежде на собрание, а наш брат-капитан Геннадий Петрович пришлось одеть другую форму и опуститься в воду, чтобы размотать винт. И мы так, друзья, сроднились. У нас в этой группе, посмотрел, были молодежь 18 лет и самый пожилой 76 лет. И такая гармония, такая радость была, что мы так сроднились, что когда расставались, ну, капитан говорит, прямо аж плакать хочется, трудно расставаться. Так соединились. Он с Уральского объединения, и нам тоже было приятно, такая жертвенность, общительность. И незаметно были, что разные возраста. Всякому благословению предшествуют и трудности. И когда мы вышли из Большого Ларьяка, чтобы идти в Чехломей, то я решил вспомнить, как идти нам лучше. Лесника нашли знакомого. Он начертил нам, говорит, я выйду на берег, провожу, покажу вам. Вышли на берег, а там хан знакомый. Вы куда плывете? А вот к вам, посетить вас. Ну, я, наверное, с вами. Вы возьмете? Ну, хорошо. А у меня лодка сломалась, один цилиндр не работает. На буксир потянете? Давай. И как-то обрадовался, думаю, попутчик нам как раз дорогу покажет, а хан-то, они ж везде там все знают. А я не один, еще со мной один Роман, молодой парень из Чехломе. Его завезем, а потом дальше к нам. Ну и вот лодочку привязали за переднюю часть и за заднюю. И отправились. Прошли несколько километров, смотрим, как будто вроде бы мы неправильно идем. Зовем ханта, Саша, правильно мы идем? Он смотрит, нет, течение навстречу, неправильно, разворачивайтесь. И мы так с Геннадием Петровичем рассуждаем, что же делать? Рыбаков прошли сзади, у них вернуться спросить. Указателей нет, воды много. И вот так рассуждаем, а этот Роман, русский парень, слышит разговор, ни слова нам, выходит из каюты на палубу, ну а мы-то не видим, тут движения ходят туда-сюда. И вдруг катер как дернет. Петрович говорит, что такое, мель поворачивается, а он тонет. Выбегаю на палубу, а он уже вот так погружается в воду, оказывается, он отвязал носовую часть, и лодку от движения воды развернуло, и она под воду уходит, и он тонет. Протягиваю руку, Роман, давай, я тебя вытащу. А он руку прикладывает, служу Советскому Союзу, тонуть хочет. Я говорю, ты что придумал, капитана посадят, мы же отвечаем за тебя. Весло ему, берись быстрее. Он тогда взялся, вытащил. Я говорю, ты что придумал? Он, не знаю. А перед этим он говорил, мне так трудно на ваш катер подниматься, я весь во грехах, а у вас написано, Бог есть любовь, Христос Спаситель мира, а я такой грешный. Так, я говорю, мы для вас как раз и едем, а ты вдруг тонуть, а куда ты попадешь? И вот мокрый такой сидит, мы его там переодели, и потом этот хант вышел, которого лодка, говорит, мотор не мой, утонул, наверное. Я говорю, не переживай, Господь поможет. И вот вытаскиваем с братьями, и вода холодная, и Господь так сохранил, что и мотор не отвязался, вытащили эту лодочку. И для него много было, как бы здесь видимо, что Господь помогает в трудностях. И после этого, друзья, и в Чехломее было покаяние, вот на этом снимочке. Там не один раз и наша группа была из Алтайского края. Здесь, друзья, из Нижневартовской церкви покаялась хантейка 37 лет Валентина Петровна. И 74 года бабушка, которая не просто так эмоционально, она каждый раз присутствовала. И она первая говорит, на этот раз я уже действительно покаялась. Получила возрождение, Евдокия Емельяновна. И там дети, вот вестники истины, была фотография как-то наш благовестник. И девочка, она тоже там в том числе, 14-15 лет, подростки, они тоже молились Господу. В Большом Ларьяке мы проводили служение на улице Комары, Машка. Друзья, очень трудно, когда вот эти насекомые не дают проповедовать, но Господь укрепляет. Меня один хирург у нас утешил, сынишка сломал палец, и я поехал с ним в больницу, ну и заодно попутно показал, у меня на руке здесь такая шишка, как горошина. Я говорю, уже давно, лет 5, она у меня, может, что-то скажете? А он говорит, а где ты ее получил? Ну, я сказал, на севере, там, при каких обстоятельствах, проповедуем. Он говорит, да что ты так переживаешь за эту шишечку? Люди на войне, значит, воевали, с пулями ходят, а ты за этой шишечки переживаешь. Дальше проповедуй, не, пусть она и будет у тебя. А я иногда, друзья, думаю, Господи, ну, чтобы комаров не было, мошки. И вот вошли туда, а у них и мази нету таких, как у нас. И туда залетает в магазин, и вот эта хантейка, она покаялась. Ее брат двоюродный на Агане, он член церкви уже, вот где уральцы трудятся, и она решила покаяться и просит и молитву над сынишкой совершить, и благословение. И над ее сынишкой молитву совершили. И такая радостная, говорит, хотя я не совсем сегодня трезвая, и у нее под глазами синяки, муж избил, но я сегодня помолилась Господу и хотела бы, чтобы вы нас не оставляли и еще приезжали. Аминь.